Иван призвал казаков и пытал их, где они были и зачем. Те отвечать отказались. — Где ты шлялся? Жаловаться ходил? Розок, живо! Иван хватил карп по зубам. Алешку Бердышова повалили посреди двора на пыльную затоптанную площадку. Иван не помнил себя от гнева. — Слышь, Иван, Алексей, это ведь в Иркутск зачем-то к губернатору вызывали! — шепнул старост. — Брось-ка! — Чего это брось? Экзекуцию-то! Иван заорал, затопал. — Я тут хозяин! Я тут власть! Чего хочу, делаю! Я коммерцией советник! — А меня по зубам Иван собственной рукой ударил, — говорил Карп. — Вот кто настоящий власть в Забайкалье! Иркутск — это начальство далеко, он тут делает, что хочет. В кабале я у него, как орочен манжур. — Какое он имеет право бить нас? — говорили казаки, опомнившись от внезапного налета Кандинского. Наутро Бердышовы, тронувшись в путь на телеге, встретили Ивана у ручья. Зимой и летом любил старик искупаться в горном потоке. Кругом снега лежали по ложбинкам, а Иван голый, белый, тучный, стоял с крестом на шее у обледеневшего по краям потока. — Эй, Иван, купаться пришел! — крикнул Алешка с телеги, запряженный двумя конями. — Окаянный! — отозвался Кандинский. — Погоди, мы из тебя пузатого кишки выпустим! — Погоди, ще будет тебе! — кричал Алексей. — Твои грехи-то знаем! Вчера Иван орал на них, когда вокруг был народ, и все его боялись, и вровень со всеми струсили, и Карп с Алешкой. А сегодня самыми последними словами ругали его казаки и грозились повесить или привязать к хвосту дикого коня, пустить степью. «Жир-то тебе растрясем по камням!» Кандинский голый стоял среди камней и угрюмо молчал. Потом Иван пришел в деревню и опять дико, ругаясь и размахивая кулаками, плюнул в лицо старости, вскочил в тележку, кричал на народ, грозился бить. Загремела тележка, застучали копыта, завыл верховой в тулупе. Иван уехал. — Ой, варнаки, — думал он, — им только попадись, зарежут. А на площади еще долго дружно ругал его народ и удивлялся, как в таком человеке в избытке уживаются ум с дурью. — Ну что, ребята, зачем в Иркутске были? Кто призывал? — спрашивал скобельцину Алексея Бердышова, когда казак возвратился на усть-стрелку. — Долго ж вас там держали? А у нас учения большие назначены. Выезжать всем наверх, Аргунь, не слыхал? — Ничего, паря, не знаю, — отвечал Бердышов. — А что, какой губернатор-то? — Какой? — Рыжеватенький такой. Маленько вот лысеет, но молодой, однако, мы ровесники. Шустрый такой, проворный паря, как хорек. Ну, слава богу, что русский. А то старый губернатор немец был, Руперт, — вздохнул скобельцин и зевнул в кулак. — Ох-ха-ха! Так, значит, вы у губернатора были? — Кто тебе сказал? — встрепенулся Алексей и поглядел испуганно в хитрые глаза атамана. — Паря, ловко ты, однако, допытываешься.